Самораскрытие. Самосознание, в свою очередь, основывается на самораскрытии. Возможно правильно понимать себя лишь в такой степени, в какой вы способны раскрыться или поделиться о себе с еще как минимум одним человеком. Соответствующее самораскрытие означает, что вы можете рассказать кому-то еще, кому вы абсолютно доверяете, то, что вы думаете и чувствуете. При этом вы не испытываете ни одобрения или неприятия. Психотерапия основывается на самораскрытии. Психотерапевты добиваются успеха в такой степени, в какой они могут заставить пациента раскрыться и без опаски рассказать им, что послужило причиной того, что они несчастливы или неудачливы. Один психолог как-то сказал, если бы каждый действительно научился слушать других, 75% психотерапевтов в Соединенных Штатах, начиная со следующей среды, остались бы без работы. Для честного раскрытия себя другому человеку вы должны доверять друг другу. Вы должны быть уверены, что другой человек заботится о вас и что он не будет осуждать или порицать за что-то, что вы сказали или сделали в прошлом. Великая эмоциональная проблема 20 века – это чувство вины. Оно возникает из ощущения никчемности, которое появляется из-за деструктивной критики и ошибок, которые, как вам кажется, вы допустили в прошлом. Большинство из нас сделали или сказали что-то, о чем сожалеют. Мы сделали людям больно, и теперь мы об этом сожалеем. Начните освобождать себя от этих негативных ощущений. Как это сделать, спросите вы? Просто расскажите кому-нибудь о своих ошибках. Такой способ очищения освобождает нас и позволяет нам ладить с собой на протяжении всей жизни. Раскаяние не только полезно, но и существенно для души и для счастья. Честное самораскрытие может быть очень жутким. Оно требует предпринять усилия, которые делают вас уязвимыми. Но это основное требование для психологического здоровья. Когда вы открыто и честно раскрываете свои мысли и чувства другому человеку, вы лучше понимаете сами себя. Вы четче осознаете, кто вы есть на самом деле. Вы начинаете видеть себя и свою жизнь в лучшей перспективе. Когда вы станете самосознательным, вы станете и самоодобряющим. Когда вы одобряете сами себя, вы наслаждаетесь более высоким уровнем самооценки и самоуважения. Вы лучше чувствуете себя во всем, что бы вы ни делали. Вы освобождаетесь от негативных ощущений, которые могут контролировать вас. Благодаря самораскрытию вы можете снимать тяжесть сердца и жить в ладу с самим собой.